Очень вероятно, что физика и физиология будущего найдут объяснение этой особенной чувствительности. Но для нас важно, что такая способность различать электрические свойства тел принадлежит не всем людям, а только весьма немногим, которых называют сенситивными. Это название, конечно, ничего не объясняет, а только отмечает необыкновенную чувствительность в известном направлении. Об этом мы еще будем говорить. Еще более редко, только у самых сильных медиумов обнаруживается совершенно непостижимая способность узнавать очень многое о людях путем прикосновения к принадлежащим им предметам. В главе 3 уже был приведен пример такого ясновидения. Прикосновением к завернутому в бумагу галстуку сомнамбула узнала, что на нем повесился в тюрьме убийца. Такую же способность обнаруживала не раз мадам Пипер, один из сильнейших медиумов. Мадам Ха дала ей 3 пряди волос, обозначенные буквами А, Б и С. Ей самой было известно только происхождение пряди С. Относительно пряди А мадам Пипер сказала: «Это Фрод Смоггинс». «Кто это Смоггинс?» Действительно, эта прядь была отрезана у мадам Смоггинс и передана мадам Ха. О пряди Б мадам Пипер сказала: «Это очень больная особа». Женщина, которой принадлежала эта прядь, умерла в тот же год. О пряди С она сказала: «Она очень дорожила своими волосами». А мадам Ха тайком отрезала эти волосы у своей матери. «Это ваша мать, у нее 4 детей, 2 мальчиков и 2 девочки». Все это было верно. Широко известны факты творчества во сне. О них свидетельствуют Кондорсе, Франклин, Мишле, Кандильяк, Араго. Вольтер во сне создал целую песнь своей Генриады, а Ла Фонтен — басню «Два голубя». Миньян во сне нашел 2 важные теоремы. «Часто у меня во сне рождались столь важные научные идеи, — говорит Бурдак, — что я внезапно просыпался. Во многих случаях они касались объектов, которыми я в то время был занят, и по своему содержанию они были вполне новы». Кольридж заснул, читая, а проснувшись, почувствовал, что у него сложились 200 или 300 стихов, которые осталось только записать. 54 стиха он записал совершенно свободно и так быстро, как только поспевало перо. Но к нему вошел некто и около часа оставался по одному делу, и Кольридж к своему великому огорчению почувствовал, что у него осталось лишь смутное воспоминание о его видении, и в памяти остались лишь 8-10 отдельных стихов, а все остальные безвозвратно исчезли. Весьма важная подсознательная деятельность может иметь место и наяву, и в состоянии промежуточном между сном и бодрствованием. То, что называется вдохновением, весьма часто приходит в состоянии более или менее полного затмения сознания действительности. Теофиль Готье говорит о Бальзаке: «Он был похож на исступленного, на сомнамбулу, спящего с открытыми глазами. Погруженный в свои глубокие размышления, он не слышал, что ему говорили». Гегель спокойно кончал свою «Феноменологию духа» в Виене, 4 октября 1806 года, не замечая, что вокруг него бушевало сражение. Бетховен, всецело захваченный вдохновением, вышел однажды на улицу Нейштадта полураздетым. Его привели в тюрьму как бродягу, и, несмотря на его крики, никто не хотел верить, что он — Бетховен. Шопенгауэр говорил о себе: «Мои философские постулаты являлись сами по себе, без моего вмешательства, в моменты, когда моя воля была как бы уснувшей, и мой ум не был направлен в заранее определенную сторону. Моя личность была как бы чужда моей работе». Иногда подсознательное движение бывает столь ясным, что оно кажется внушением извне. Это выражено в стихах Мюссе: «Не работаешь, слушаешь, ждешь, словно кто-то неведомый шепчет на ухо». Подобные примеры у Сократа, его демон, Паскаля, Моцарта стали классическими. К сверхъестественным, научно необъяснимым способностям духа относятся и вещи и сны. Вот два примера. Пример первый. В 1885 году в Петербурге Лукаевский, один из высших чиновников морского министерства, что, впрочем, не значит, что он часто плавал по морю, видел во сне, что он на борту большого корабля, который столкнулся с другим. Он падает в воду вместе с другими пассажирами и тонет. После этого сна он был убежден, что умрет во время кораблекрушения, и в ожидании близкой смерти привел в порядок свои дела. Через несколько месяцев воспоминание об этом сне уже потускнело, как вдруг он получает приказ отправиться в один из портов Черного моря. Он вспомнил свой сон и, уезжая, говорил своей жене: «Ты меня больше не увидишь, когда я умру, надень траур, но только не эту черную вуаль, которую я ненавижу». Через 2 недели корабль «Владимир», на котором плыл Лукаевский, столкнулся с другим кораблем, и Лукаевский утонул. Один из спасшихся пассажиров «Владимира» Генике рассказывал, что он несколько мгновений держался с Лукаевским за спасательный круг. Пример второй. Интеллигентный узбек К., видный член бывшего ташкентского городского самоуправления, рассказывал мне о необыкновенном происшествии в своей жизни. Через год после смерти отца ему приснилось, что он скачет на коне по пустынной и бугристой степи. На одном из бугров он увидел свою сестру, давно умершую. Она гневно спросила его, почему он не молился об отце, подвела его к глубокой черной яме, столкнула его в нее и сказала, что в яме он пробудет 40 дней. Вскоре после этого сна К. был арестован и отведен в тюрьму. На допросе жандармский офицер показал ему 2 письма с его подписью, в которых был обращенный к бухарскому эмиру призыв к восстанию против власти русских, и излагается план его. К. признал, что подпись, как это утверждали эксперты, его, но письмо и подпись написаны не его рукой. Однако доказать это он ничем не мог, и было ясно, что его повесят. В отчаянии он горячо молился Богу о спасении и, вспомнив свой сон, стал молиться об упокоении души отца. Так прошло около месяца, и вот однажды во время молитвы он уснул и во сне услышал голос: «Сделай 3 свои подписи на отдельных листках бумаги, сложи их и посмотри на свет». Проснувшись, К исполнил это и увидел, что подписи не совпадают одна с другой, и, повторив это много раз, убедился, что полного совпадения подписей не бывает. Он потребовал новой экспертизы, и оказалось, что подписи на обоих инкриминируемых ему письмах совпадают полностью. На этом основании эксперты признали подписи поддельными, и в дальнейшем было выяснено, что письма были написаны врагами К с целью погубить его. Он был оправдан и освобожден на 40-й день после ареста. Это был срок, назначенный ему в первом сновидении с сестрой, когда она толкнула его в черную яму. Научно необъяснимые факты известны и в памяти. При некоторых условиях в ней может оживать давно забытое. Давно известно, что перед смертью с поразительной ясностью и невероятной быстротой может пронестись в сознании умирающего вся его жизнь. Фехнер рассказывает об одной даме, упавшей в воду и чуть не утонувшей. С момента прекращения всяких движений ее тела и до извлечения ее из воды прошло 2 минуты, в которые она, по ее словам, пережила еще раз всю свою прошлую жизнь, развернувшуюся перед ее духовным взором со всеми мельчайшими подробностями.